Глава 12. «Ну, хорошо. А просто порассуждать мы можем? Без раскрытия игровых секретов? Наверняка ведь есть лежащие на поверхности факты, на которые мне стоит обратить внимание». «Вот так уже лучше. Так можно», — одобряет Крот. «Вот и начни рассуждение с самого главного. Ты ведь через храм ко мне попал, а?» «Ну да, храм. Храм тысячи богов». «Так». Крот кивнул с намеком, что, мол, уже теплее. «Каких богов?» «Каких богов?» «Их до черта там, этих богов». «Не богохульствуй!» Крот пригрозил мне когтистым пальцем. «Много таких смельчаков-богохульников на столбах развешано. Количество богов он, видите ли, в чертях меряет. Поверь, тысяча — это совсем немного. А действительно, их вроде бы и много, этих богов в храме, но мне ни разу не попался игрок, имеющий в храме своего покровителя. Ни крот, ни акула, ни жужина, стрекоза или кто там ее тотем. И никто другой, просто ни разу. Получается, абсолютно для всех игроков боги, представленные в храме, чужие. Ну вот, соображаешь маленько». Крот выражает одобрение. «Ну давай, Кротовский, раскручивай мысль, напрягай умишку». «Получается, что эта тысяча богов устроила игры для тех, в ком совершенно не заинтересована. Но зачем?» «А вот это можешь в справке посмотреть. Это открытая инфа». Лезу в справку, формулирую запрос, и мне выдается что-то вроде игрового анонса. «Верховные боги, проявив бесконечную милость, начинают очередные игры». «Бесконечная милость? Ты серьезно?» «Вообще-то дочитывать надо», — пробурчал Крот. «Но ты и так все понял. Срали они на милость, тем более на бесконечную. Так работает все тот же закон равновесия. Прямая узурпация власти не приветствуется. Вот боги и играют в демократию. Представляют шанс копошащимся в земле червям навозным, вроде меня». «Шанс на что?» «На то, чтобы подняться повыше. Этакий социальный лифт на Олимп. Так что получается, вся эта игра — профанация?» «Ну почему сразу профанация?» «Все взаправду. Полсотни счастливчиков окажутся в победителях. Валяй дальше, Кротовский, не теряй нить. Дальше. И тут до меня доходит иезуитский замысел богов. За мою долгую карьеру мне попадались такие начальники, что окружали себя самыми невзрачными и бесталанными людьми, чтобы никто не мог их самих ни затмить, ни подсидеть. Вот значит как. Боги подстраивают правила игры так, чтобы побеждали не самые сильные, достойные, умные и так далее, а наоборот. Чтобы побеждали серые посредственности. Такие, кто не сможет претендовать потом на большие». «Зачет, Кротовский!» — важно поздравил меня Крот. «Ну а теперь посмотри на все новым взглядом, так сказать, с высоты обретенного понимания». «Получается, что победит тот, кто не покажет особых талантов, то будет пролезать на грани поражения. А вот выскочек и фаворитов будут срезать безжалостно». «Все верно. Теперь понимаешь, что я имел в виду, когда сказал, что ты отлично сработал». «Теперь понимаю. Я вылез во второй круг в числе последних». «Да, а еще ты взял в команду двух откровенных аутсайдеров. Они даже не маги, оба физики. При этом один глуп, как пень, а другая психованная. Я думал, что ты сделал это с умыслом, Кротовский». «Ну, как-то само получилось». «Ладно, мог и подыграть. Не расстраивать меня еще больше саморазоблачительными признаниями». «Ну, извини, уж какой есть. Погоди, тут меня пронзает еще одно понимание. То есть боги мне уже подыграли. Мне позволили пройти в данж, хотя он уже был как бы занят. Потом дали разрешение напасть на игроков без штрафа, хотя до пятой ступени это прямо запрещено». «Именно так в игре все и происходит», — подтверждает Крот. «С одной только поправкой. Заруби себе на носу. Боги тебе не подыгрывают. Боги используют тебя в своих целях. Лучшие отношения со стороны богов, которого ты можешь добиться, это когда богам на тебя насрать. Выруби это в граните и в рамочку повесь. Понятно?» «Понятно. Ну тогда свободен». Выхожу из храма и в задумчивости возвращаюсь в трактир. В свете новых вводных стратегию игры придется пересматривать, причем существенно. Я думал все просто. Что игра — что-то вроде гонки на выживание. Кто быстрее прокачается до сотни, тот и победил. Однако в жизни все всегда оказывается сложнее. Подсаживаюсь за столик своим. Акул имеет абсолютно счастливый вид. Он только что закончил поглощать нечто жирное мясное, и ему уже подносят новое блюдо огромного запеченного карпа. Жужа потягивает из кружки и смотрит на акулу с неприязнью. «Как обстановка?» «Я бы сказал, что он ест как свинья, но не хочу обижать бедные домашние животные. Я про другое. как ты велел. Закупленный котелок, жестяные миски, ложки, кружки, соль, перец, вяленое мясо, сыр и далее по списку. Чей инвентарь сгрузили продукты? Разумеется, в мой. Жужа скривилась. А что с дальнейшей игрой? Загляни в интерфейс, там по-прежнему висит объявление. Заглядывай в интерфейс. Происходит пересмотр правомочности игровых действий всех игроков на соответствие правилам игры. Это стандартная процедура, занимающая определенное время. К вечерней игровой сессии достижения игроков и игровые сценарии будут обновлены. Надо же! Они там что-то пересматривают, видеоповторы, наверное, делают, вдруг кто из офсайда пробил. Ждать значит ждать. До самого выхода из игры мы так и просидели в трактире. На улице палил холодный дождь. Какой смысл мокнуть и суетиться, если игра пока поставлена на паузу? Вернувшись в свой мир, потушил лампу и завалился спать. А наутро в гараже застал Березникова. Окунюк успел мне доложить за завтраком, пока кормил нас с дедой оладьями, что инженер еще вчера переехал со Скарпом. «Как в целом оцениваете перспективы нашего цеха?» — спрошу его. «Перспективы есть, иначе бы я к вам не пошел». Березников позволил себе улыбнуться. «Кузовные работы можно и нужно совершенствовать, а самое слабое место сейчас — это моторы. Понимаю, нужен моторист». «Ни в одном мотористе дело, граф», — озабоченно возражает инженер. «К сожалению, наши моторы не дотягивают до немецких не только качеством. Слово «сервис» у нас пока не слыхали. Понимаете, мотор изнашивается за время работы. Это понятно. Так вот, нельзя просто поставить на него точно такие же новые поршни. Почему? Из-за сноса внутренних стенок цилиндра. Для нормальной работы нужны поршни уже чуть большего диаметра, а, соответственно, и все сопутствующие детали, поршневые кольца и так далее. Все это нужно производить, а у нас пока такого производства нет. Ах, вот оно что. Ну и в целом ресурс наших моторов оставляет желать лучшего. Не слишком сложный ремонт мы и сами освоим. Мужики, у вас с головой. А в случае с серьезными поломками, пока вижу один выход — закупать новые моторы. Благо, до Челябинска от нас недалеко. Ну что ж, над этим уже работаем. Первые поставки надеюсь получить в ближайшее время. Это очень хорошо, граф. Других существенных препятствий я не вижу. Только ближайшие районы обеспечат высокий спрос как на грузовички, так и на тракторы. Инженерский взгляд разгорелся. Вот это дело так дело. Поставим на широкую ногу. А если чуть дальше в будущее заглянуть? Эх, можно на всю страну производство организовать. В России сейчас на технику острый дефицит. К гаражу подкатил грузовик комаринских погранцов. Я уже собрался по привычке загружаться в кабину, но увидел внутри, кроме водителя и подпоручика, еще одного пассажира. «Анюта?» Она выбралась из кабины. «Сережка, я привезла два мотора». «Так это здорово! Прямо сейчас об этом говорили. Чего взгляд такой грустный? Устала?» «Не в этом дело, Сережка. Это первый и последний два мотора. Больше поставок не будет». «Что ж такое?» «Только вырулишь из одной ямы, уже в другую залетел». «Так, рассказывай, что на этот раз стряслось?» Директор меня лично принял. Расшаркивался как мог. Два обещанных мотора, мол, вот они, чуть не ленточками повязаны, но... «Что но?» «До сих пор львиную долю моторов выкупало Министерство обороны, считай Орлов». «Так, а теперь и МВД туда лезет. Мол, для них унизительно покупать технику по остаточному принципу. Мол, у них тоже потребности. Другими словами, Мышкин тоже хочет наложить свою лапу». «Понятно. Вездесущий Мышкин везде ноздри засунул». «Сережка, не знаю, может ли нам это помочь?» В конце разговора директор намекнул на одну лазейку. Он сказал, что по личному императорскому повелению квоты на моторы будут делить на производителей грузовых машин. Под Орловым есть завод, а под Мышкиным пока нет. Это, конечно, так себе лазейка. «Погодите-ка», — влез в разговор стоящий рядом Березников. «А вот с этого места поподробней». Анюта посмотрела на меня выразительно. Мол, это кто вообще такой? Но я обозначил едва заметный утвердительный кивок. Продолжай. Немцы перестали поставлять свою технику. В стране жуткая нехватка, и главным образом нужны именно грузовики. Уже объявлено что-то вроде соревнования. Кто сможет наладить быстрый выпуск грузовых машин, тот и будет получать моторы. Так ты сама сказала, один завод уже есть, и этот завод под Орловым. Орлов тоже думал, что все схвачено, Анюта хмыкнула. Только не справляется Орловский завод. Кречет сказал, одного завода мало, должна быть в стране здоровая конкуренция. Во, точно, конкуренция. И как быстро нужен такой завод? Нужен вчера, ответила Анюта. С сегодняшнего дня уже идет отставание от графика. Но графиками нас не испугать, невозмутимо возразил Березников. Ни один госпроект на моей памяти вовремя не реализовывался. В нашей стране это невозможно». «Погодите, вы это серьезно? Теперь уже я сдаю назад». Инженер что-то разошелся на 20-то копеек. «В машине огромная номенклатура. Все эти рулевые, тормозные, зажигания и прочее». «Ну, все это уже делается под легковую машину», — возражает инженер. «Причем по преимуществу как раз на Урале. Разве только стекла и фары отливают где-то под Ярославлем?» Анюта стрельнула в инженера заинтересованным взглядом. «Директор говорил то же самое. Он мне дал... Вот». Она полезла в саквояж и выудила какой-то толстенный талмуд. «Здесь техзадания, чертежи и все такое. Он сказал, что с поставкой всех запчастей поможет. Вернее, даже так. Директору выгодно, если все узлы будут поставляться через него. Нам нужно делать только кузов и это, днище». «Протестую», — весело возразил инженер. «Днище мы делать не будем. Мы будем делать шасси». «Ну да, я просто слово забыла». Березников тут же раскрыл папку и начал довольно быстро просматривать чертежи. «Сам я в этом ни бельминца не понимаю. По мне так на этих чертежах не грузовик изображен, а какой-то диковинный железный скелет. Мы с Анютой просто стояли рядом с инженером и ждали, что он в итоге скажет». «Ну, что тут сказать?» Инженер захлопнул папку и поднял взгляд на нас с Анютой. «Здесь предлагается идти тем же кривым путем, по которому пошел Орловский завод грузовиков». «А попонятней можно?» «Можно. Очень даже можно. Смотрите. В стране уже налажено производство легковых машин. И все узлы уже подстроены под определенные габариты. Я понимаю. Грузовик на то и грузовик, что должен быть вместительным. И здесь одну минуту». Инженер снова раскрыл папку и начал листать в поисках нужного чертежа. «Ага, вот. Здесь предлагается делать уширенную, удлиненную раму со всеми вытекающими переделками. Так сказать, попытка натянуть сапог на голову. Я готов спорить, потому и не справляется Орловский завод, что вынужден подгонять все узлы под заданные габариты. И что вы предлагаете?» «Предлагаю делать на выходе примерно то же, что ваш цех делает уже сейчас. Оставляем раму по ширине, как у легковушки, только немного наращиваем сзади. И третью ось мы ставить не будем. Просто поставим сразу 4 колеса на уже имеющуюся заднюю ось. Конструктивно это проще. Да, это будет маленький грузовик, мини-грузовик, зато наладить выпуск можно быстро». «А если наш грузовик им не понравится?» — засомневалась Анюта. «Поверьте, Россия не в том сейчас положении, чтобы исходить из понятий «нравится-не нравится». Ей срочно нужны грузовики. Ну, будет наш поменьше и поуже, но грузоподъемность будет такая же. Уж не сомневайтесь, еще драться будут за нашу продукцию». «Тогда так», — выдаю свое командирское крайнее слово. «Предложения ваши здравые. В конце концов, если в высоких кабинетах мини-грузовик не одобрят, попробуем решить проблему с мотором иначе. Продолжим выкупать всякое старье, а с покупателями проблем точно не возникнет». «Именно такого решения я от вас и ждал, граф». Полный энтузиазм инженер потер ладошки. «Дайте мне сутки, я составлю предварительные чертежи». Во время всего этого разговора деда почтительно стоял в сторонке, только покачивал головой, будто не хотел верить в происходящее. «Ну, Матвей Филиппович, еще не пожалели, что уехали из скучного питерского цеха? Нет? То ли еще будет. Поехали. Анюта, Комаринский нас заждался. Раз уж ты вернулась, то и с клиентами тебе работать». «А мне что делать?» — растерянно спрашивает деда. «Ваша первейшая задача будет освоить управление грузовиком. Мне нужен свой водитель. Окунёк, где он?» «А, вот. Мишка, отведи Матвея Филипповича к трактористу. Скажи, барин велел обучить. Все, мы умчались». Первым делом отвезли Анюту в учебный класс Семуча, переделанный с легкой руки Комаринского под мою контору. По дороге мы с ней набросали ряд пунктов для акта предварительной дефектовки транспортного средства. «Значит так, Анюта. Указываю ей на преподавательский стол. Будешь принимать местных помещиков, как строгая училка. Эх, тебе указку еще в руки. Помещики будут блеять перед такой, как двоечники». «Они и так будут блеять», — заверяет меня Анюта, — «без всякой указки». «Я в тебе не сомневаюсь. Твоя задача — принять машину просто по внешнему виду. Кузов, руль, колеса, наличие мотора. Если машина еще и заводится и способна своим ходом проехать, то указывай, что на ходу. Вся окончательная приемка будет производиться по факту доставки в Лучково. Вопросы?» «Сережка, это я буду сидеть в классе настоящего магического училища?» «Ага, можешь слегка поважничать». «Да ну тебя! Все, осваивайся. Комаринский сегодня и так полдня только ждет меня и катает. Однако, вернувшись в грузовик, прошу подпоручика завести меня еще в одно место. Еще и к Чибису у тебя. Ох, Кротовский, ты накопил передо мной такой моральный долг, что грузовик скоро уйдет в перегруз. Комаринский поворчал для проформы, но к заводчику отвез. Я застал только приказчика, самого заводчика уже не было, но даже рад. С Ромашкиным хоть как-то можно вести дела. Приказчик заверил, что платеж поступил, и сразу послал людей оттащить партию прутка в машину. «А по уголку вы говорили с Чибисовым?» «Да, мы сделали расчеты. Приказчик передает мне листы». Хозяин поставил жесткое условие. «Он запустит оборудование, если вы обязуетесь выкупать указанные здесь объемы». «Смотрю расчеты. Да. Выкупать целиком продукцию целого завода довольно рискованно. С другой стороны, цены указаны очень даже божеские. По сравнению с прескурантами, привезенными Анютой из Челябы, ниже процентов на 25, так что риск того стоит. К тому же, если с ЧМЗ у нас выгорит, считай, все сами пустим в дело. На сторону продавать даже и не придется». «Так, а это что за номенклатура? У вас еще и листы. Вы говорили только про уголок и швеллер». «Да, наладим оборудование, сможем еще и листы катать, но только на горячую. И ширина, к сожалению, только 70 сантиметров. Но иначе Чибисов упрется». Я старательно делаю вид, что горячие листы — это не айс, что листы — это неприятное для меня осложнение. «Хорошо, давайте готовить бумаги». «Годовой контракт Чибисова устроит?» «Конечно, устроит. Никуда он не денется. Он угрюмец еще тот, но прибыль считать умеет». «Тогда договорились». Остаток дня я катался с Комаринским по рейдам, уменьшал груз морального долга.